Глава 6. «Ну, давай, рассказывай». Дед пригубил чай, поставил чашку обратно на блюдце, чуть отодвинул и откинулся на спинку кресла. В последнее время такие посиделки по утрам стали чем-то обязательным. Не сговариваясь, мы не менее раза в неделю собирались у него в кабинете где-то за час-полтора до завтрака. Чаще, чтобы обсудить что-то, но иногда и просто посидеть без лишних слов. Дед перебирал старые бумаги, а я молча наблюдал, получая какое-то странное удовольствие от самого факта причастности к чему-то немыслимо важному. Хотя в такие дни дед наверняка просто разглядывал старые фотокарточки, уносясь воспоминаниями в те времена, когда Александра Горчакова-младшего еще не было и в проекте. Я не мешал. Кто знает, чего полезного мог откопать в том, что для человека моего возраста неизбежно превращалось чуть ли не в сказку. В конце концов, если я что-то и понял за последнюю неделю, так это то, что корни любой дружбы, любого союза, даже вынужденного и не самого приятного, порой уходят в прошлое куда глубже, чем кажется. А значит, и корни любой вражды следует искать там же. Ритуал утреннего чаепития, хоть и появился совсем недавно, успел стать для нас обоих чем-то действительно важным. Ни по телефону, ни за ужином, ни позже, когда я заглядывал в Елизаветино чуть ли не проездом. Мы так толком и не говорили о том дне, когда террористы захватили дворец Юсупова, хоть и прошла уже почти неделя. Но теперь время, похоже, настало. «Что ты хочешь услышать?» — на всякий случай уточнил я. «В первую очередь, обещание, что в следующий раз ты не будешь лезть на рожон». Дед нахмурился и покачал головой. «Мне понятен твой благородный порыв, но все-таки хочу напомнить. В столице вполне достаточно аристократов и тех, кто имеет на них зуб. А наследник у меня остался один, так что будь любезен». «Думаешь, у меня был выбор?» — усмехнулся я. Дед несколько мгновений смотрел на меня из-под кустистых бровей, явно собираясь выдать что-то, если не резкое, то хотя бы поучительное. Но так и не выдал. Снова покачал головой, недовольно засопел и потянулся за чаем. «Нет», — проворчал он. «Если хотя бы половина из того, что мне пришлось услышать, правда, выбора у тебя действительно не было. Просто будь осторожнее, ладно?» «Куда уж больше», — я пожал плечами. «Ты не позволяешь мне шагу ступить без охраны». «И каждый раз, когда ты оказываешься без нее, тебя пытаются убить», — дед подался вперед. «Конечно, за исключением тех случаев, когда ты пытаешься угробить себя сам». «Это он, наверное, про гонку». «Как скажешь». Я кое-как придавил понемногу нараставшее раздражение. «Но если кому-то всерьез захочется меня убить, он это сделает». «Может быть, но я, с твоего позволения, все-таки приложу некоторые усилия, чтобы этого не допустить», — отрезал дед. «Ты знаешь, кто напал на дворец Юсупова?» «Террористы с прибором подавления родовой магии. Вроде того, что я уже видел, только намного проще». Я на мгновение задумался. «Вроде бы они называют себя Народной социал-демократической партией». «Бред», — отмахнулся дед. «Такой партии не существует, а в свете последних событий не может существовать». «Почему?» «Потому», — дед раздраженно фыркнул. «Мне не нужно объяснять, почему все эти разговоры об аморальной эксплуатации рабочих и народовласти и чушь». Судя по тону, заданный вопрос был чисто риторическим. Но я все таки надеялся услышать ответ. Хотя бы для общего развития, так сказать. Не то чтобы странный и недобрый спор между Хриплым и Юсуповым казался для меня совсем уж непонятен. Каких-то знаний определенно не хватало. И что-то подсказывало. В книге я их вряд ли отыщу. «Объяснять? Если можно, пожалуй, да. Как ты догадываешься, методы террористов я никак не оправдываю и даже, наоборот, всячески осуждаю. Но сами по себе требования показались мне, как бы это сказать...» Я на всякий случай втянул голову в плечи. «Не лишёнными некоторого смысла». Когда под седыми бровями зажглись два недобрых уголька, я уже решил, что разноса не миновать. И вдруг где-то рассмеялся. Не слишком задорно, без особого веселья, но все таки вполне искренне. «Забавно. Я уже объяснял это твоему отцу. И брату тоже», — проговорил он. «Видимо, каждому юному наследнику суждено однажды проникнуться светлой либеральной идеей и однажды в ней разочароваться». «Видимо», — я пожал плечами. «Так что не будем терять времени». «Как пожелаешь», — вздохнул дед. «Что конкретно тебя интересует? Государственный контроль условий труда на производстве и зарплаты рабочих?» Я чуть не проглотил язык. «Как он вообще?» «Хочешь знать, откуда мне все это известно?» — усмехнулся дед. К сожалению, нравится мне это или нет, требования террористов все-таки покинули дворец Юсуповых и разошлись во все стороны, но дело даже не в этом. А в чем? В том, что в этих требованиях нет ничего нового. Вообще. Дед откинулся на спинку кресла. И должен удивить тебя. Государственный контроль за производством уже давно существует. Вот как? Именно. На всех предприятиях, принадлежащих короне, нормы почти всегда соблюдаются неукоснительно, кивнул дед. Но на частных заводах и фабриках все, конечно же, несколько сложнее. Контроля нет, уточнил я. Контроль целиком и полностью возлагается на владельца. И далее возможны варианты. Дед сцепил пальцы в замок. Я не могу говорить за всех, но наш род всегда заботился о тех, кто ему служит. Образование, услуги врачей и целителей, пенсии, в конце концов. В том числе и для семей, оставшихся без кормильца. Не самые плохие, как мне кажется, но кому-то всегда покажется мало, Саша. Дед на мгновение задумался. Однажды Костя, когда ему было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас, пожелал выплатить дополнительную компенсацию одной симпатичной вдовушке, потерявшей мужа после аварии на заводе. Ровно 500 рублей из личных средств. Не самая маленькая сумма, даже по моим меркам. Для семи рабочих и вовсе огромная. Такое просто не могло остаться без последствий. И что случилось дальше? Поинтересовался я. Эта дура попыталась его соблазнить, ухмыльнулся дед. А через неделю таких неведомо откуда нарисовалось еще 5. Я уже не говорю о болванах, которые тайком сами совали руки в станки. И? Что и? Буркнул дед. В конце концов, отцу пришлось закрыть производство. 300 людей остались без работы. А ту вдовушку зарезали прямо у дома месяцем позже. Кажется, за новую овечью шубу. Печальная история. Я поморщился, будто чай почему-то вдруг стал невыносимо горьким. Но в чем мораль? Как по-твоему правильно? Мораль в том, что никакого правильно вообще не существует. Дед пожал плечами. Ты не сможешь угодить всем, и всегда останутся недовольны. Нытики, которые считают, что именно с ними судьба, государство, аристократ или владелец фабрики, обошлись несправедливо. Если ты собираешься заплатить каждому по 500 рублей из собственного кармана, то у меня не хватит денег? Хватит, улыбнулся дед. Но не сомневайся, завтра они придут и потребуют еще денег, справедливого суда, политических преференций. Освобождение заключенных, добавил я. И его тоже. Дед полез в ящик стола, видимо, за табаком. И ты удивишься, кем на поверку окажется большинство несчастных узников. Люмпинами, маргиналами, мелкими преступниками, а то и террористами. Вроде тех, с которыми ты уже имел сомнительное удовольствие познакомиться. Предлагаешь выпустить их всех? Нет, вздохнул я. И вряд ли этого бы хотел хоть кто-то. А чего тогда? Дед буквально не давал мне опомниться. Возможности заниматься политикой? Да ради бога. Государственная дума существует уже чуть и не сотню лет. По большей части туда всегда избирали бесполезный сброд. Но мне случалось видеть и по-настоящему способных людей из простых. Голова понемногу начинала закипать. Наверное, не стоило начинать подобный разговор без хоть какой-то теоретической подготовки. Но одеваться было уже некуда. Дед явно оседлал любимого конька. Талантливые самородки непременно пробиваются наверх. Медленно обдирая руки и прочие части тела, но все-таки пробиваются. Дед причмокнул, раскуривая трубку. Не могу сказать, что я так уж рад был каким-то там лапотником в госсовете. Но только идиот станет отрицать их полезность. В конце концов, без них мы бы еще 50 лет назад получили такой взрыв, по сравнению с которым дюжина уголовников с винтовкой во дворце Юсупова детский лепет. Интересно, а знал ли обо всем этом Хриплый? А крепостное право? В последний раз мы пытались протащить реформу в 34-м. Продолжил дед, распаляясь все больше и больше. И как ты думаешь, кто первым выступил против? Древние рода? Осторожно предположил я. Аристократы, крупные землевладельцы? Нет. Дед выпустил из ноздрей дым, на мгновение стал похожим на рассерженного дракона. Государственная дума. Мелкие помещики, у которых от дворянского положения осталось, по сути, только бесполезная и дурацкая привилегия владеть другими людьми. Но куда больше меня тогда удивило другое. Крепостная реформа оказалась не нужна самим крестьянам. Не всем, конечно. Дед снова закусил мундштук зубами и тихо закончил. но не меньше трети из их голосов было против. Я едва не разлил чай себе на колени. Хочешь спросить, почему? Усмехнулся дед. Могу только догадываться. Я склонен думать, что переход к положению вольного человека для очень многих скорее означал бы потерю покровительства могущественного аристократа, чем какие-то особенные приобретения. Так или иначе, сейчас крепостное право не более чем юридическая формальность. И кроме того, некоторые семьи поколениями так тесно связаны с родами, что это скорее можно назвать древним союзом, чем владением. «Что-то вроде вассальной клятвы?» — спросил я. «Да?» «Сравнение не совсем верное». Дед улыбнулся и пыхнул трубкой. «Но можно сказать и так. К примеру, прекрасно известная тебе Арина Степановна, крепостная». «Что?» Я едва не поперхнулся чаем. «Да она же...» «Могла надрать тебе уши, когда ты ребенку позволял себе лишнего?» Дед наблюдал за моей реакцией с явным удовольствием. «Не сомневайся, может, и теперь. И её положение здесь совершенно ни при чем. Пожалуй, она даже была бы смертельно обижена, вздумая предложить ей вольную». Я не нашел, что ответить. Дед разнес все, что говорил хриплый, в пух и прах, разобрал по полочкам, расколотил убойными аргументами и аккуратно сыпал в мусор. Может, кто-то более подкованный в истории государственных делах и смог бы возразить хоть что-нибудь, но я — нет. «Да уж...» Я рукавом оттер со лба выступивший пот. Надо сказать, тогда все это звучало куда убедительней. «Все эти разговоры о кровожадных угнетателях, о равенстве...» Дед понимающе закивал и, вдруг нахмурившись, посмотрел мне прямо в глаза. «Скажи, Саша, а ты готов отказаться от своих привилегий? Разделить наследство с парой сотен крестьянских сыновей? Отказаться от титула, от дара, в конце концов? Стать обычным человеком, без всего, что тебе досталось от предков?» «Нет», — честно признался я. «Не готов». «И это верно, Саша». Дед легонько стукнул трубкой по столу, вытряхивая пепел и остатки табака. «Правильно. Хотя бы потому, что люди не рождаются равными. Разбогатеть или, наоборот, потерять родительское состояние может любой. И любой может при определенных обстоятельствах получить дворянский титул или утратить. Но некоторые появляются на свет одаренными, и этого не изменить. Такова природа вещей». «Да, но...» «Подожди, я еще не закончил». Дед чуть возвысил голос. «Это лишь половина того, что тебе следует запомнить раз и навсегда. Есть и вторая. Ты, князь Горчаков, не только по праву рождения, но и по тому, кем ты стал. В свои 17 ты уже знаешь больше, чем какой-нибудь крестьянин из Елизаветина узнает за всю жизнь. А твое образование не завершено и на треть. Если начнется война и придется встать на защиту государства, твой дар будет стоить сотни неумех с винтовками, а со временем и тысячи. Но дело даже не в этом». Дед на мгновение смолк, чтобы отдышаться. «Однажды ты научишься править. Не так далек тот день, когда тебе, хочешь ты этого или нет, придется занять мое место в Государственном совете. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты был к этому готов». «И, видимо, для этого придется стать кем-то другим, не беззаботным недорослем, увешавшим плакатами с актрисами половину комнаты, и даже не юнкером, не офицером на службе ее императорского величества. Я вдруг вспомнил, какие у Кости были глаза до того, как погибли родители, и какие стали потом». «Что, не сильно приятная перспектива?» Дед улыбнулся одними уголками губ. «К сожалению, выбирать нам не приходится. Титул дает не только права и вольности, но и определенные обязанности. Обязанности, поверь, куда больше. И не перед короной, которую, если разобраться, может надеть любой дурак, а перед страной и государством». Я молча откинулся на спинку стула. В чашке еще оставался недопитый чай, но больше почему-то не хотелось. Ни чаю, ни разговоров. Уж их-то на сегодня мне хватило. Но дед так, похоже, не считал. «Думаю, ты услышал достаточно», — проговорил он. «Чтобы понять, идея народа власти сейчас не только бесполезна, но и опасна сама по себе». Дед задумчиво потер подбородок. «Правда, куда больше я бы опасался тех, кто все это затеял. И кто раздобыл для этих маргиналов оружие». «Очевидно, Куракин», — я пожал плечами. «Или кто-то из его шайки. Сделать глушилку бессильного одаренного в принципе невозможно». «Это-то и пугает», — вздохнул дед. «Сами по себе взбесившиеся люмпины и пролетарии не опасны, будь и хоть тысячи. Но теперь...» «Теперь пары десятков вполне достаточно, чтобы устроить кровавую баню. Хриплый со своей бандой убил 28 человек, а мог убить втрое больше. И чтобы дед не говорил про одного одаренного, стоящего 1000 солдат с винтовками, расклад сил поменялся, и, похоже, уже навсегда. Остается только понять, зачем Куракину эти народовольцы. Дед одним махом опрокинул в глотку остатки чая. Но на это уйдет время, которого и так немного. Ага. Я опустил ладони на подлокотники. Я пойду? Да, ступай. Дед пододвинул себе лист бумаги и чернильницу. Сегодня мы вряд ли выясним хоть что-то. Кабинет я покидал со странным и непривычным чувством. Пожалуй, больше всего она походила на облегчение, но и какого-то непонятного недовольства в ней тоже было достаточно. Нет, разговор с дедом, безусловно, много расставил по местам. Но я узнал то, о чем раньше только догадывался, или не догадывался вовсе. И все-таки меня не покидало ощущение, что осталось что-то еще. Мне дали картинку, занятную, привлекательную, с мастерски отрисованными деталями вплоть до мельчайших штрихов, и все же не полную. Будто я в руках держал одну ее половину, но точно знал, что есть и вторая, пусть и не такая ладная и красивая. И как раз ее-то мне дед дать почему-то не захотел, а скорее просто не мог. Зато я, кажется, знал, кто может».